Маме тоже нравилось в этих краях. Она занималась любимыми цветами, которые в здешнем климате росли куда лучше, чем у нас на родине, читала, музицировала, общалась с ближайшими соседями. Конечно, это не деревня, но на пляже нет-нет да и столкнешься с кем-то из соседних бунгало, а там, слово за слово, вот и знакомство завязалось. Думаю, соседи считали ее и дядю семейной парой, но тут не принято расспрашивать, набиваться в гости и все в том же роде. А даже если кто-то и попробовал бы, на что нужна волшебная палочка. Словом, мама тоже не скучала, разве только по мне, но, я чувствовал, что чем старше становлюсь, тем сильнее отдаляюсь от нее. Она была, да, очень теплой и доброй, и ее больно ранило то, что я не нуждался ни в тепле ее, ни в доброте. Мне ближе была прохладная сдержанность бабушки с дедушкой. Впрочем, я объясняю не вполне верно. Да, они умели держать себя в руках и со стороны могли показаться совершенно бесчувственными, но я ведь был в курсе, какой взрыв может последовать по самому ничтожному поводу. Так или иначе, я всегда знал, когда они довольны мной, когда недовольны, они не скупились на похвалы, но за шалости и своеволие мне попадало сполна. Меня никогда не наказывали без причины и никогда не запрещали чего-то, не объяснив, почему так поступают. Нет, не потому, что я еще мал, вырасту, пойму, а простыми и доступными словами. Наверное, иногда думал я, они очень хорошо запомнили, чем оборачиваются обычные запреты, и вспоминал те слова. Первый внук, первый ребенок, и мой дядя вышел не слишком удачным сыном, по мнению бабушки с дедушкой, потому что его сперва разбаловали, а потом он начал ревновать к моему папе, спокойному и послушному золотому ребенку, и своими выходками старался привлечь к себе внимание, но ничего не выходило. Чем больше он бедокурил, тем больше становилось запретов, и в итоге получилось то, что получилось. Конечно, тогда я не мог сформулировать эти мысли так четко, но уловить суть был вполне способен. Думаю, я не слишком сильно ошибся. А тем временем близилась осень, и первая моя поездка в школу. «Может быть, оставить его на домашнем обучении?» – спросила бабушка у дедушки. «Чему его смогут научить в этой школе, да и в любой другой? Ты же прекрасно знаешь, дорогая, что в школу едут не за знаниями, а за знакомствами», – ответил он. «Мальчик ведь почти ни с кем не общается, а ему еще предстоит жить во взрослом мире». Так что, да уж, общался он только с этими кошмарными маглами. Ноздри у бабушки раздувались, как у разъяренного дракона. Ну вот еще, нашла повод злиться. Я просто спросил у ребят на берегу, чем это они заняты, а они показали мне, как плавать с ластами и маской. Можно подумать, они меня силком тащили со скалы прыгать. Это я их зазвал, если уж на то пошло, знал же, что точно не расшибусь. Неправда, дорогая, еще кое с кем из наших родственников... Напомнил дедушка. «Да, дорогой, я помню, на похоронах, года 4 назад», — отозвалась она. «Что правда, то правда, ровесников-волшебников я впервые увидел именно в траурной обстановке. И мы не общались, даже имена-то не все назвали, и я не был уверен, что узнаю этих ребят, если встречу их несколько лет спустя. Помню, большинство были перепуганы, а я так и не понял, чего они боялись. Покойник, какой-то наш дальний родственник, лежал смирно, в инфере обращаться не собирался. Большой зал особняка, где прощались с усопшим, был убран траурными лентами, фамильными гербами и венками, пахло чем-то душновато-сладким, все говорили вполголоса или вовсе шепотом, потом распорядитель произнес речь, и гроб отнесли в фамильный склеп, вот и вся церемония. «Вот именно», — сказал дедушка. «Опять же, ему нужно узнать, каково теперь наше ХМ-общество, кто правит в нем бал, и...» по возможности, непредвзято оценить ситуацию, чего мы с тобой сделать по понятным причинам не можем. «Дорогой, ты же понимаешь, что я спорю только по привычке», невозмутимо ответила бабушка и посмотрела на меня. «Ты готов к школе?» «Конечно», ответил я. Это было даже любопытно. Как это, уживаться с незнакомцами не день, не два, а целый учебный год? У них свои привычки, наверняка чьи-то покажутся мне неприятными и наоборот, свои манеры. «Вижу, он уже предвкушает путешествие», — негромко сказал дедушка, кивнув на меня. «Да, верно. Но, полагаю, его сложно будет напугать или удивить», — ответила бабушка. «Вот будь он воспитан матерью, ему пришлось бы помучиться, отрываясь от ее ХМ плеча. Разумеется, все, положенное по списку, было доставлено нам на дом, и одежду пошили тоже дома. Энда, учебники нынче не те, что прежде, вздохнул дедушка, просмотрев книги, доставленные из магазина. Я возьму с собой старые, папины, попросил я, и он кивнул. Палочку мне покупали не у Элливандера, как было принято, в другом месте, и уж не в последние дни перед отъездом. Ведь к рабочему инструменту нужно как следует привыкнуть. Вишневое дерево и уз дракона – не самое удачное сочетание для юного волшебника, сказали нам, но если я сумею обуздать палочку, то она будет служить мне верой и правдой. Я не стал спрашивать, каким образом и для чего нужно ее обуздывать, она и без того легла мне в руку, будто всегда была в ней. Вот дедушкина ощущалась тяжелой и холодной, она тянула руку к земле, как его трость, залитая свинцом, а бабушкина, наоборот, жгла пальцы и так и норовила вырваться, а это словно приросла к ладони. На вокзал меня не провожали. Бабушка с дедушкой не слишком-то любили показываться на люди. «Ты помнишь наш родовой девиз?» – спросил дедушка на прощание. «Конечно», – ответил я, обняв сперва его, потом бабушку. «Тогда отправляйся», – сказала она, смахнув скупую слезу. «Да, только я хочу попрощаться с папой. Можно?» – попросил я. Они с бабушкой переглянулись, но не возразили, и я поднялся в комнату отца. Он так и смотрел на меня со старой колдографии, которую никак нельзя было снять со стены. В нашей семье все знали эти чары, вот только никто так и не сумел придумать, как от них избавиться. «Я буду по тебе скучать», — сказал я, дотронувшись до снимка. «Блокноты я с собой вести не собирался, мало ли, кто может сунуть в них нос в школе. Я и так уже выучил все, что там было написано, наизусть». Дядины записи остались в его тайнике, папины, внутри письменного стола. Если за столько лет их никто не нашел, то не обнаружит и впредь. «Нам пора, юный господин», — проскрипел домовик. «Хорошо», — ответил я и протянул ему руку. «Доставь меня в Макгловскую часть вокзала, господин. Я просто хочу посмотреть, как это происходит», — сказал я. «Должно быть, любопытное зрелище. Мой багаж ведь уже в поезде». «Конечно, юный господин», проквакал он, «в вашем купе, но-но, я не стану ничего делать, я только посмотрю по сторонам, а ты приглядишь, чтобы со мной ничего не случилось», терпеливо произнес я, и домовик тяжело вздохнул, крепче взяв меня за руку. Миг, и мы стоим на людной платформе, народу столько, что глаза разбегаются. Вот 9-я платформа, а вот и 10-я, между ними барьер. Бабушка с дедушкой говорили, в него нужно войти, чтобы оказаться на перроне. Было так забавно наблюдать за тем, как то один, то другой, озираясь, выжидает момент, когда на него никто не смотрит, и кидается головой вперед прямо в стену. «Господин насмотрелся?» – жалобно спросил домовик, прижимаясь к моей ноге. «Поезд скоро отправится». «Еще не скоро», – ответил я, глядя по сторонам. «Смешно, волшебники думают, что их никто не отличит от обычных людей. Это меня не отличат. Я одет, как ученик какой-нибудь престижной Макгловской школы, я не верчу головой по сторонам, а просто стою и жду, допустим, родителей, отошедших вон к той билетной кассе. Меня вообще сложно заметить в тени у колонны. Вдобавок, при мне нет громадного чемодана и клетки с белой совой, как у этого вот мальчишки моих лет». Он уже чуть не плакал, пытаясь понять, как попасть на нужную платформу. Полицейский его прогнал, спешащие пассажиры тем более не желали вникать в то, о чем спрашивает их странный мальчик. «Привет», — сказал я, шагнув на свет из тени возле столба. «Первый раз в Хогвартс?» «Ой», — только и сказал он. «Да, только я». «Не знаешь, как попасть на платформу?» «Ага, надо просто пройти барьер между 9-й и 10-й платформами. Главное, не бойся в него врезаться». Он посмотрел на меня недоверчиво, видимо, думал, что я решил недобро пошутить. «Ну, не желает верить, и не нужно», подумал я и спокойно шагнул сквозь барьер. Как уж он там собирался выкручиваться дальше, меня не особенно заботило. Большой паровоз уже стоял под парами, и я забрался в вагон. «Юный господин еще что-нибудь желает?» – спросил домовик. «Спасибо, ничего не нужно», – улыбнулся я. «Передай бабушке и дедушке, что я в поезде, все в порядке, и что я буду скучать по ним, и по тебе». «Ох, юный господин», – он прослезился, – припал к моей руке на прощание и испарился, а я уставился в окно. Но, конечно, побыть в одиночестве мне было не суждено. Вообще-то, я мог запереть дверь и спокойно читать или спать всю дорогу, но помнил о том, что знакомства частенько завязываются еще в поезде. Об этом говорили бабушка с дедушкой и дядя, так что мне оставалось лишь следовать традиции и выжидать, кто же ко мне подсядет. По иронии судьбы это оказался тот самый мальчик с белой совой. Громадный чемодан ему помогали тащить двое рыжих ребят постарше, абсолютно одинаковых с виду. «Тут вроде свободно», — пропыхтел один из них и впихнул чемодан в купе. «Меня, повторюсь, заметить не так-то просто, если рядом есть хоть какая-то тень, вот они и не заметили. К счастью, их позвали, и они умчались прочь, а попутчик пристроил клетку с недовольной совой на багажную полку. Чемодан бы он при всем желании туда не взгромоздил, и со вздохом облегчения сел на лавку, и только теперь заметил меня. «Ой», — сказал он, — «я думал, тут свободно». «Ничего, что я без разрешения, билеты без мест», — пожал я плечами, «так что ты можешь ехать в любом купе». «Ясно, спасибо», — он поерзал, потом спросил. «Это же ты?» «Да, ну, ты мне подсказал на перроне, я тебя плохо рассмотрел, а по голосу вроде бы узнал». «Ну да, я». «Я сперва подумал, что ты пошутил», — сказал он. «Я так и предполагал. Потому что ну как так, идти прямо в стенку, врежусь в нее тележкой, и... В общем, я отвлекся на минуточку, а тебя уже нет. Но потом я увидел, как эти вот двое, которые мне с чемоданом помогли, вошли прямо в стену, и решил рискнуть. И получилось. Кстати, меня Гарри зовут». Я назвался и наконец рассмотрел его лицо как следует. Да, это был он. Один в один лохматый парень с колдографией в комнате дяди, даже очки такие же, каких давным-давно никто не носит. А на лбу красовался знаменитый шрам, похожий на молнию. Поезд вздрогнул и тронулся. Гарри завороженно уставился в окно. Не успел поезд отойти от платформы, как дверь в купе приоткрылась и внутрь заглянул рыжий мальчик, очень похожий на тех близнецов. «Здесь свободно?» – спросил он Гарри. «В других вообще сесть некуда». Гарри кивнул, и рыжий быстро уселся. Он украдкой покосился на Гарри, но тут же отвел взгляд, делая вид, что его очень интересует пейзаж за окном. «Я Рон», — сказал он наконец, — «а я Гарри». Я предпочел промолчать, потому что рыжий, видишь рыжего в поношенной одежде, это наверняка Уизли, — говаривала бабушка, очень удачно не обращал на меня внимания, хоть и сидел рядом. Его интересовал сосед напротив. «Ты действительно Гарри Поттер?» — выпалил вдруг Рон, и сразу стало понятно, что его распирало от желания задать этот вопрос. Ясно, ради этого он и подсел в это купе, хотя в вагоне наверняка хватало свободных мест. Гарри кивнул. «О, а я уж подумал, что это очередная шутка Фреда и Джорджа», — выдохнул Рон. «А у тебя действительно есть, ну, ты знаешь». Гарри показал шрам. «Значит, это сюда?» «Да», — подтвердил Гарри. «Но я этого не помню». «Совсем ничего не помнишь?» Судя по голосу, Рон надеялся на обратное. «Ну вообще ничего, я помню лишь много зеленого света, и все». Они разговорились, а я слушал и диву давался. О том, что Гарри Поттер, надежда всего волшебного мира, вырос у Макглов, я уже знал. Даже дядя был в курсе, что ребенка отдали родной тете со стороны матери. Как именно он у них жил, кажется, то, что он донашивал одежду за кузеном и не получал подарков на дни рождения, было меньшим из зол, я тоже слышал. Бабушка с дедушкой обсуждали это на повышенных тонах. В итоге они с сожалением сошлись на том, что повлиять на ситуацию никак не могут. Забрать Гарри к нам, да никогда бы бабушка на это не пошла. Крестник он дядин или нет, все равно, сын Магдла, рожденный от чистокровного, а для нее это едва ли не хуже, чем обычный Магдл. Постичь ее логику я даже не пытался, тем более, она у бабушки менялась по 3 раза на неделе, и если подгадать нужный момент, можно было выпросить у нее разрешение, скажем, снова поиграть с магдловскими детьми на пляже. Вдобавок, кто позволил бы это сделать? Дедушка сказал, на доме сигнальные чары, за самим мальчиком тоже следят, и если кто-то из волшебников объявится рядом, можно было, конечно, отправить домовика, тот похитил бы Гарри прямо из дома, потому как домовикам такие чары не помеха, но дальше-то что, прятать его у нас, так ведь все равно ему придет письмо, он поедет в школу и расскажет о том, где был все это время и что видел. Разве что отправить его в другую страну, вон хоть к дяде, но и там могут добраться до обоих. А дядя, как ни крути, был бабушке намного дороже незнакомого мальчишки, пусть и достаточно близкого по крови. Домовика все же посылали разузнать обо всем. Он доложил, что обращаются с Поттером неважно и большой любви к нему не испытывают. Но это можно было понять. Мало кто обрадуется, если ему на порог подкинут младенца, А уж если семья Макдловская, а ребенок – волшебник, добра не жди. Со мной-то в раннем детстве было множество проблем, и это при том, что и мама, и бабушка с дедушкой волшебники, да еще домовик есть, которого можно приставить следить за мной круглосуточно и сводить на нет последствия моих первых магических выбросов. А Макдлам каково, у него ведь наверняка и документов не было, а в обычном мире без них никуда. Интересно, как выкрутились. И ладно бы это был их собственный любимый ребенок, а то, подкидыш. Ну и что, что племянник. Вдобавок, тетка Гарри к магии относилась неважно, а ее муж и вовсе ни о каком волшебстве слышать не желал, так что жилось Гарри не слишком весело. Конечно, бить его не били, разве что кузен с приятелями, но это дело другое, голодом не морили, на улице на цепи не держали, терпели, как могли. Наверное, счастливы были да нельзя, когда он уехал. Часть 7. Где-то в половине первого по вагону прошла разносчица с тележкой, и Гарри скупил, по-моему, все, что у нее было. Я слышал, как она называет ему сумму, не такую уж маленькую. Ну да понятно, карманных денег у него, скорее всего, никогда не было, тратить их он тем более не умеет. Меня к этому дедушка приучал с малолетства, потому что мало унаследовать капитал, нужно еще знать, как с ним обращаться, чтобы не пустить на ветер. Да и сладостями Гарри явно не баловали. Когда он вернулся с добычей, мне пришлось обозначить свое присутствие, иначе он свалил бы все покупки на меня. Очевидно, Гарри успел забыть о том, что у него два попутчика. Ой, изумился Рон, когда я пошевелился. Как это я тебя не заметил? Я задремал, а тут, в углу, тень, пояснил я и выразительно потянулся. Что, решили перекусить? «Да, я просто умираю с голоду», — радостно сказал Гарри. Рон вытащил откуда-то бумажный пакет и вынул из него 4 бутерброда. «Она всегда забывает, что я не люблю копченую говядину», — грустно произнес он. «Меняю на свое», — Гарри протянул ему печенье. «Давай присоединяйся». «Да нет, тебе не понравится, мясо сухое, и соуса никакого нет», — покачал головой Рон и вдруг напрягся. «Мама просто забыла». «Нас же у нее много, ешь давай», Гарри чуть не силой впихнул ему в руку угощение, «и ты присоединяйся». «Нет, спасибо, я к сладкому равнодушен», ответил я, встал и достал из своего чемодана сверток с бутербродами, по иронии судьбы, тоже с копченой говядиной и свежим огурцом, а еще зачарованную флягу с чаем. У Макдлов тоже такие есть, термосы. Собственно, вспомнив о них, я и попросил дедушку купить или зачаровать такую флягу мне в дорогу. Сам я еще не сумел бы наложить чары достаточно надежно. У нас дома есть посуда, в которой чай или суп не остывает, а мороженое не тает, но не вести же с собой сервиз. «Приятного аппетита», — добавил я, разворачивая свой обед. Рон посмотрел на меня, как на ненормального, мол, как можно не любить сладкое, и набросился на шоколад. А я в самом деле небольшой поклонник сластей. Если вдруг захочется, съем, конечно, что-нибудь, но уж всяко не шоколадную лягушку. Пробовал, невкусные они, макдловский шоколад дорогих марок намного лучше, это даже бабушка признает. Пока они потрошили упаковки и рассматривали карточки с портретами знаменитых волшебников, к нам заглянул мальчик, искавший жабу, но, увы, в наличии были только шоколадные лягушки. «Не пойму, чего он так волнуется», — пробормотал Рон, когда тот ушел. «Если бы я вез с собой жабу, я бы потерял ее еще на платформе, хотя моя крыса немногим лучше жабы, так что не мне об этом говорить». Тут он покосился себе за пазуху, там спала его облезлая крыса. Может, она давно умерла, а может, спит, разницы никакой. Выглядит одинаково, с отвращением проговорил Рон, а я не удержался и спросил: «Так почему же ты не потерял ее еще на платформе?» Рон почесал в затылке, не догадался. «Может, в вагоне забыть, хотя мне тогда влетит. Она мне от Перси досталась. Это мой старший брат, он староста теперь», — пояснил он. «В списке фамильяров крыс нет, только кошки, совы и, как ни странно, жабы», — напомнил я. «Можешь сослаться на школьные правила и избавиться от крысы. Отошли ее домой, например». «Что, правда?» Рон вытащил письмо и принялся перечитывать его, шевеля губами от усердия. «В самом деле, нету крыс в списке. Ух, доберемся до школы, точно отошлю ее назад. Пусть Джинни с ней возится, это моя младшая сестра». Энда, количество Уизли удручало. 4 только в этом году, на будущий будет 5. А еще, если ошибаюсь, есть 2 старших, они, к счастью, школу уже окончили. «А у тебя никакого животного нет?» – спросил Гарри и встал, чтобы угостить свою сову кусочком мяса отраного бутерброда. «Нет», – ответил я. «Зачем? Совы почту носят», – напомнил Рон, с заметной завистью глядя на белоснежную красавицу. «В школе есть совятня. Да и кому будет писать Гарри?» – спросил я. «Насколько я понял, он сирота и вырос с Макглами. Не им же. Ну а летом как с друзьями переписываться?» – нашелся он. «Разве что летом», – согласился я, хотя подозревал, что родственники просто не позволят Гарри выпускать такую приметную птицу посреди Макгловского квартала. Была бы это обычная неясыть или даже филин, еще ладно, но полярная сова. «Вчера я пытался ее заколдовать, чтобы она стала желтого цвета», — вернулся Рон к своей крысе, подумал, что так она будет выглядеть поинтереснее, но ничего не получилось. «Я вам сейчас покажу, смотрите». Рон порылся в своем чемодане и вытащил оттуда потрепанного вида волшебную палочку. Она была выщерблена в нескольких местах, а на конце поблескивало что-то белое. При виде этого, с позволения сказать, инструменты я постарался забиться как можно глубже в угол. Если б мог, прикрылся бы чемоданом, хотя не уверен, что меня бы это спасло. Шерсть единорога почти вылезла наружу, смущенно заметил Рон. Итак, не успел он поднять палочку, как дверь купе снова открылась. На пороге снова появился тот мальчик, но на этот раз с ним была девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся в школьную форму. «Никто не видел жабу? Невилл ее потерял, а я помогаю ему ее отыскать. Так вы ее видели или нет?» – спросила девочка прямо-таки начальственным тоном. «Он здесь уже был, и мы ему сказали, что не видели», – ответил Рон. «Но девочка, кажется, его не слушала». Ее внимание было приковано к волшебной палочке в его руках. «О, ты уже колдуешь? Давай, мы тоже посмотрим». Она опустилась на свободное сиденье, заставив Гарри потесниться, и Рон занервничал. «Э-э-э», нерешительно протянул он. «Ну ладно». Он прокашлялся и снова поднял палочку. «Жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет». Он помахал палочкой, но ничего не произошло. Крыса по-прежнему оставалась серой и все так же безмятежно спала. «Ты уверен, что это правильное заклинание?» — поинтересовалась девочка. «Что-то оно не действует, ты не заметил. А я тут взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного попрактиковаться, и все получилось». «Рон», — сказал я, вклинившись в ее монолог, — «по-моему, ты неправильно взмахнул палочкой на словах «солнечный свет». Попробуй повторить, только смотри, чтобы кисть пошла вверх, а не вправо, от этого многое зависит». «Думаешь?» Он с сомнением покосился на меня, кашлянул и, стараясь не обращать внимания на скептически улыбающуюся девочку, снова произнес свое нелепое заклинание. «Ух ты, ой-ой, я же говорил», — сказал я, любуясь ярко-желтой, просто-таки золотой крысой. «Правда, такие шуточные заклинания не рассчитаны на длительный срок, и твоя крыса скоро опять облезет. И не знаю, выйдет второй раз ее перекрасить или нет». «Да ладно, все равно здорово». Рон тыкал крысу пальцем, разглядывая сверкающую шерсть. «А я-то думал, Фред и Джордж опять меня разыграли. Я представил, как близнецы будут пытаться повторить ими же придуманное фальшивое заклинание», и невольно улыбнулся. «А что до цвета, поменять его легче легкого. Мама так платье перекрашивает под настроение, даже без палочки. У нее я и научился». «Надо же», — сказала девочка, немного сникнув. «Да, я не представилась, меня зовут Гермиона Грейнджер. В моей семье нет волшебников, и я была ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса, я имею в виду, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. И, конечно, я уже выучила наизусть все наши учебники, надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех». «Зачем?» — с интересом спросил я. «В смысле?» — нахмурилась она. «Зачем ты зубрила наизусть учебники?» «Но я же сказала, чтобы учиться лучше всех. Думаешь, это поможет? А если тебя спросят о чем-то, что не написано в учебнике прямым текстом, что ты будешь делать?» Кажется, этим вопросом я вверг ее в некоторое замешательство. В общем-то, я тоже должен был знать на зубок очень и очень многое, но это были именно те вещи, в которых малейшая ошибка смерти подобна, например, последовательность закладки ингредиентов в зелье. При всем этом я вряд ли вспомню, в каком году началось первое гоблинское восстание, но это не жизненно важная информация, можно в книге посмотреть, если нужно будет. Ну и прочие вещи приходилось зубрить, не опасные, но крайне важные, вроде генеалогии и правил этикета. Что до прочего, дедушка всегда повторял, что выучить наизусть даже попугай в состоянии, а вот осознать выученное, понять причинно-следственные связи и применять полученные знания на практике не каждому дано. Вопрос мой остался без ответа, а Рон, чтобы сгладить неловкость, представился. Рон Уизли, а это Гарри Поттер. Ты действительно Гарри Поттер? Взгляд девочки стал очень внимательным. Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твое имя упоминается в современной истории магии, и в развитии и упадке темных искусств, и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке. Да, только и вымолвил Гарри, он явно не был готов к подобному. Господи, неужели ты не знал, удивилась девочка. Будь я на твоем месте, я бы прочитал о себе все, что можно найти в книгах. А вы теперь будете мериться тем, кто первый познакомился со знаменитым Гарри Поттером, с интересом спросил я, поглядев на них. Если что, самым первым был я. Теперь они уставились на меня в замешательстве. Ну, вообще-то, это правда, пробормотал Гарри. Уши у него покраснели, и он явно не знал, куда деваться от всеобщего внимания. Я узнал, как тебя зовут, только когда ты в купе сел, напомнил я. Но, если помнишь, не набрасывался с ГМ расспросами. Это точно, выдохнул он. Ты вообще уснул? ГМ, девочка явно не собиралась сдаваться. Вы не знаете, на какой факультет попадете. Я уже кое-что разузнала, и хочется верить, что я буду на Гриффиндоре. Похоже, это лучший вариант. Я слышала, что сам Дамблдор когда-то учился на этом факультете. Кстати, думаю, что попасть на Рейвенкла тоже было бы неплохо. Ладно, мы пойдем искать жабу Невилла. А вы лучше переоденьтесь, я думаю, мы уже скоро приедем. И она ушла, забрав с собой круглолицего мальчика, который так и не проронил ни слова. Не знаю, на каком я буду факультете, но надеюсь, мы с ней окажемся на разных, выдохнул Рон. А твои братья где учатся? Спросил Гарри, явно порадовавшись смене темы. Гриффиндор, кивнул Рон, снова погрустнев. Мама и папа тоже там были. Не знаю, что будет, если я попаду на какой-нибудь другой. Неплохо было бы попасть на Рейвенкла, эта девчонка верно сказала, но не представляю, что будет, если меня определят в Слизерин. Это тот факультет, где учился сам знаешь кто. Ага, кивнул Рон и замолчал. Вид у него был подавленный, и я его понимал. Он же чистокровный, так что вполне может угодить именно на Слизерин. И какой за этим последует взрыв? Примерно такой же, какой последовал за поступлением моего дяди на Гриффиндор, не иначе. А твои родители где учились? Спросил у меня Гарри. На разных факультетах, туманно ответил я, а от необходимости вдаваться в подробности меня избавил очередной его вопрос, адресованный Рону. Чем занимаются волшебники после школы? От обсуждения своей родни Рон плавно перешел к недавнему ограблению Гринготтса. Мне показалось, Гарри что-то об этом знает или слышал, а потом почему-то заговорил о Квиддиче, который был мне совсем не интересен. Хоть папа и играл ловцом, сам я особенного восторга от этой забавы не испытывал, хотя разговор поддержать мог. Это тоже было частью воспитания. Любишь ты Квиддич или нет, а у Макглов, скажем, футбол, хоккей или скачки, но более-менее разбираться должен. Неприлично взять и заявить в обществе, что тебе плевать, какая команда с каким счетом победила на чемпионате или взяла Кубок мира. Да, дедушка называет это информационным мусором, но куда деваться, если, допустим, премьер-министр, большой поклонник Квиддича, а тебе нужно снискать его расположение. Хочешь, не хочешь, а запомнишь, кто поймал снитч в матче Британия, Марокко 3 года назад. Часть 8. Когда дверь в очередной раз открылась, я уже немного подустал от беседы о Квиддиче и как раз собирался пройтись по коридору и немного размяться, так что с гостями столкнулся прямо на пороге. Их было трое. Невысокий, худощавый бледный паренек и двое здоровяков. «Это правда?» – с порога спросил он, небрежно отстранив меня и войдя в купе. Я мог бы отправиться по своим делам, но решил задержаться и послушать. По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. «Значит, это ты, верно?» «Верно», кивнул Гарри, с опаской поглядывая на здоровяков. «Это Крэб, а это Гойл», представил их визитер. «А я Малфой, Драко Малфой. Ну конечно, еще один родственник. Его мать приходится бабушке племянницей, так что мы кузены, В общем, я его никогда не видел. На тех похоронах его не было. Видимо, родители побоялись травмировать хрупкую психику наследника. Вот отец его там мелькал. Точно, его сложно не узнать. Среди нашей родни они с супругой очень выделяются светлой мастью. Правда, в тот раз он был один, и с бабушкой и дедушкой точно не общался. Они обменялись приветственными кивками, и только. Но о моем существовании, думаю, Малфой знали. Рон прокашлялся, будто бы подавив смешок, и Малфой покосился на него. «Мое имя тебе кажется смешным, не так ли? Даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Мой отец сказал мне, если видишь рыжего и веснушчатого мальчишку, значит, он из семьи Уизли. Семьи, в которой больше детей, чем могут себе позволить их родители. Даже и присказки в их семействе почти такие же, как у нас, надо же». Выдав эту убийственную тираду, Малфой снова повернулся к Гарри. «Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые намного лучше остальных. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Я помогу тебе во всем разобраться, и ты уверен, что справишься?» Негромко спросил я. «А ты кто такой?» — обернулся Малфой, явно забывший, что я так и стою у него за плечом. Я чуть-чуть наклонился, негромко назвал ему на ухо свое имя и был вознагражден прелестным зрелищем. Серые глаза кузена полезли из орбит, сделавшись круглыми, как у горлиной совы. «Но ГХМ, кажется, ты хотел познакомиться с Гарри Поттером?» — уточнил я. «Да-да, познакомился. Тогда, будь добр, иди своей дорогой», — с нажимом произнес я. «Это и так не купе, а проходной двор». «Одним словом, поразмысли над моими словами, Поттер», — чуть громче произнес Малфой, явно не зная, как ретироваться с достоинством, и в итоге просто развернулся и ушел. Вид у него был что надо. Очевидно, отец велел ему поближе познакомиться с мальчиком, который выжил, потому как такие связи лишними не бывают. Но не сложилось. Кто же вваливается и начинает вещать с порога, даже не озаботившись прощупать почву? Да еще так по-хамски. Уизли, конечно, предатели крови, но целоваться с тем же Роном Малфоя никто не заставляет, и раз уж ему нужен был Поттер, мог бы и придержать язык. Теперь, однако, ему будет вовсе уж весело. Наверняка отец сказал ему и обо мне. Только вот у Поттера есть особая примета, по которой его легко опознать, а меня Малфой никогда не видел. Возможно, у его родителей есть школьные колдографии моего отца, но по ним тоже поди узнай потомка. А еще оказалось, что я успел познакомиться с Поттером первым, и теперь Малфой наверняка гадает, нет ли у меня задания. Но задания у меня не было, только просьба дяди, о которой он уже не помнил. Ну и мой собственный интерес, конечно. Правда, как я узнал, вернувшись в купе, первым с Гарри познакомился все-таки Малфой, когда они столкнулись в ателье на Диагон-Аллее. Однако тогда он Поттера не узнал, что многое говорит о наблюдательности и уме моего кузена. «А что ты такое сказал Малфою, что он живо убрался?» — поинтересовался Рон. «Пообещал перекрасить его в изумрудный цвет с ног до головы», — ответил я. «Возможно, даже с серебряным узором. У него же вся родня со Слизерина, ему было бы к лицу». Мои попутчики захихикали над незатейливой шуткой. «Да, я слышал о его семейке», — сказал Рон, успокоившись. «Они одними из первых перешли обратно на нашу сторону, когда сами знаете, кто исчез. Они сказали, что он их околдовал, а мой отец в это не верит». Тут очень кстати звякнул хронометр. Папин подарок ему на окончание школы. Он оставил его дома, когда ушел. «Для меня. Скоро приедем», — сказал я, посмотрев на циферблат. «Надевайте мантии». «А чемоданы?» — спросил Гарри, покосившись на своего монстра. «И клетка. Здесь оставьте, багаж без нас заберут». Поезд все сбавлял и избавлял ход и, наконец, остановился. В коридоре возникла жуткая толчья. Я решил переждать, пока толпа рассосется, и на время потерял из виду попутчиков. Когда через несколько минут я все-таки вышел на маленькую темную платформу, то порадовался, что надел свитер. Было довольно холодно. Над головами сгрудившихся на платформе пассажиров закачался огромный фонарь и раздался гулкий бас. «Первокурсники, первокурсники, все сюда! Эй, Гарри, у тебя все в порядке?» Над морем голов возвышался заросший буйной бородой великан в лохматой шубе. «Точно, это Хагрид, школьный лесничий, его ни с кем не перепутаешь. Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите. Первокурсники, все за мной». Вслед за Хагридом мы пошли по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Кругом было темно, хоть глаз выколи, То и дело кто-то спотыкался и поскальзывался, поэтому я не выдержал и засветил огонек. Шел я ближе к хвосту процессии, так что Хагрид этого не заметил, зато вокруг меня живо собралось несколько ребят посообразительнее, в том числе мальчик по имени Невилл, вечно теряющий жабу. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс», — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «Так осторожно, все сюда». Я погасил огонек. Мы стояли на берегу Большого Черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами, а его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд. «По 4 человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. «В одной лодке со мной оказался Невилл, та самая Гринджер и еще одна девочка, явно напуганная такой переправой. «По-моему, это потрясающе», — говорила Гринджер, тормоша Невилла. «Так красиво, вы только посмотрите на замок, на...» «Пожалуйста, помолчи», — попросил я. «Дай насладиться моментом». «В каком смысле?» — не поняла она. «В таком, что это бывает лишь один раз в жизни», — серьезно ответил я. «Только первокурсники попадают в замок по воде, со второго курса учеников возят кареты. Ты не заметила? Кроме нас, тут никого нет». Гринджер открыла было рот, но посмотрела по сторонам и осеклась, а я уставился на озеро. В самом деле, зрелище было прекрасным. Огни замка и звезды отражались в зеркальной глади черной воды, впереди светил фонарь Хагрида. И если бы еще не было так холодно, я был бы в полном восторге. Вторая девочка чихнула раз, другой, и я машинально протянул ей свой шарф. Наверное, не всех родителей предупредили, у кого они тут учились, конечно, что путешествие в страну знаний не так комфортабельно, как хотелось бы. К счастью, обошлось без неожиданностей, лодки скоро пересекли озеро и пристали к утесу, а оттуда по каменной лестнице мы поднялись на лужайку у подножия замка. Тут уже рукой подать было до дверей Хогвартса, и Хагрид бухнул кулачищем в дубовые створки. Дверь распахнулась. За ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах, профессор МакГонагалл, наслышан, которая провела нас в огромный холл, потом мимо дверей, за которыми слышался гул голосов, это, наверное, был большой зал, и остановилась в небольшом пустом помещении. Скажу прямо, тут было тесновато, я не привык дышать в затылок соседям. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала нас профессор. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор – очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета». Далее она вкратце рассказала о факультетах, пожелала нам удачи и велела собраться с мыслями и привести себя в порядок. Ну и пообещала вернуться, когда все будут готовы ко встрече с нами, а мы – с ними. «А что это за отбор?» – услышал я шепот Гарри и сделал пару шагов в его сторону. «Наверное, нам придется пройти через какие-то испытания», – ответил Рон. «Фред сказал, что это очень больно, но я думаю, что он, как всегда, шутил. Хотя никогда не угадаешь, шутят они с Джорджем или нет. Вот как с крысой». Все помалкивали, только Гринджер тоже подобралась к Гарри и шепотом рассказывала, какие заклинания она уже выучила, и гадала, пригодится ей что-нибудь на церемонии отбора или нет. Я хотел было успокоить их, но тут кто-то подергал меня за рукав. Оказалось, это та самая девочка, которая делила с нами лодку. Я ее узнал по своему шарфу, потому что лица в темноте не разглядел. «Вот», — сказала она, протянув его мне, — «спасибо». «Ни за что», — ответил я. «А ты что, уже выбрал, куда будешь поступать?» — спросил вдруг Рон, заметив нас. «То есть», — не понял я, а он кивнул на мой шарф красивого темно-зеленого оттенка, вполне слизеринский, «спасибо, без монограммы». «А, ты об этом. Слушай, а если бы он был в черно-белую клеточку, что бы ты сказал?» Я подождал, но он не нашелся с ответом. «Иногда шарф, это просто шарф», — добавил я, свернул его и убрал в карман. «В мантиях они глубокие, удобные, а если еще немного подзачарованные, то в них многое можно спрятать. Говорю ведь, одежду мне шили не в ателье, дома». Девочка рядом со мной вдруг вскрикнула и схватилась за мой локоть, так что я дернулся от неожиданности. Послышались и другие крики, и я тут же понял, почему. Через противоположную от двери стену в комнату просачивались призраки, их было, наверное, около 20. Жемчужно-белые, полупрозрачные, они скользили по комнате, переговариваясь между собой и, кажется, вовсе не замечая нас или делая вид, что не замечают. «Это просто призраки», — сказал я девочке и хотел было отцепить ее руку от своей. «Не люблю, когда меня хватают без спроса», но передумал. В конце концов, я бы тоже испугался, если бы не знал заранее, что в Хогвартсе полно привидений, они безобидные. А вот полтергейст, я знаю, родители рассказывали, но одно дело рассказы, прошептала она и снова шарахнулась, когда мимо пролетел один из призраков. «Идите отсюда», произнес строгий голос. «Церемония отбора сейчас начнется». Это вернулась профессор МакГонагалл. «Выстройтесь в шеренгу», скомандовала нам профессор, «когда призраки исчезли, и следуйте за мной». Часть 9. Большой зал был освещен тысячами свечей, плавающих в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели. Нас подвели к этому столу и приказали повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Перед нами, казалось, были сотни лиц, бледневших в полутьме, то тут, то там мелькали отливающие серебром расплывчатые силуэты привидений, а над головами оказался бархатный черный потолок, усыпанный звездами. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, прошептала опять оказавшаяся рядом Гринджер. «Я вычитала это в истории Хогвартса». «Красиво», искренне сказал я. МакГонагалл поставила перед нами видавший виды табурет, положила на сиденье заплатанную распределяющую шляпу, и та исполнила ежегодную песню. Те, кто не знал об этом обычае, были весьма впечатлены. Впрочем, многие из тех, кто знал, тоже выглядели так, будто им срочно нужно выйти. Та девочка, я так и не узнал ее имени, но не сейчас же знакомиться, вообще спряталась за мной, насколько могла, и я ее понимал. Мало приятного в том, чтобы стоять на вытяжку перед всей школой, а уж когда спины буравит взглядами преподаватели. МакГонагалл шагнула вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», произнесла она. «Начнем. Аббат, Ханна». Девочка с белокурыми косичками, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Шляпа закрыла ее голову чуть не до подбородка, а через мгновение изрекла: «Хаффлпаф». За крайним правым столом зааплодировали, Ханна прошла туда и села на свободное место. Я же вздохнул поглубже, потому что «Блэк, Райджел», каким-то странным тоном выговорила МакГонагалл, а я прошел к табурету и надел шляпу. «ГММ», задумчиво произнес мне в ухо тихий голос. «Непростой вопрос, очень непростой. Много смелости, это я вижу, и ум весьма неплох, и таланта хватает, и имеется весьма похвальное желание проявить себя, это тоже любопытно. Так куда мне тебя определить? Я не намерен выбирать», мысленно ответил я. «Для меня существует только один путь. Уверен, кое-кто избрал иное, и, впрочем, вижу, уговаривать тебя бесполезно, Слизерин». И я прошел к столу своего факультета, где меня встретили сдержанными аплодисментами. Следом за мной за стол села Милисента Булстроуд, а потом, та девочка из лодки, ее звали Фэй Данбар. «Шляпа предлагала мне Гриффиндор», шепотом сказала она, когда Гринджер отправилась именно туда, но я подумала, что тогда почти наверняка окажусь рядом с ней. Тут за стол сел Гойл, следом за ним Крэбб, а потом и Малфой, нашедший в себе силы бледно мне улыбнуться и поприветствовать. Невилл, оказалось, он Лонгботтом, тоже известная фамилия, и тоже родня нам, неожиданно для самого себя оказался на Гриффиндоре. Наконец подошла очередь Поттера, и он сидел со шляпой на голове еще дольше, чем Лонгботтом. «Гриффиндор», объявила она наконец. «Что тут началось? С нами Поттер», скандировали гриффиндорцы, а бедняга, по-моему, не знал, куда деваться от такого бурного приема. Наконец церемония завершилась, последним за наш стол сел Блейз Забини, МакГонагалл унесла шляпу, а директор произнес речь, к счастью, очень краткую. За столом не разговаривали. Мои новые соученики, по меньшей мере, знали о приличиях. Вот за гриффиндорским столом гомонили, обсуждая то и сё. Я искоса посмотрел на преподавателей. Хагрид что-то пил из большого кубка, МакГонагалл беседовала с директором, а какой-то странный тип в лиловом тюрбане, с человеком, которого я сразу узнал по описанию, как отцовскому, так и дядиному, с нашим деканом. Тот вел себя немного странно. Он то пристально смотрел на гриффиндорский стол, то переводил взгляд на меня. И если на гриффиндорцев, или одного отдельно взятого гриффиндорца, он смотрел с неприкрытой неприязнью, то на меня, с искренним удивлением. Впрочем, я его понимал. Он должен был хорошо помнить и папу, и дядю, второго в особенности, а что они были похожи внешне, что я, вылитый отец. Трапеза наконец завершилась, и директор снова встал. «Теперь, когда все мы сыты», — произнес он, — «я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вам следует кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом». Судя по направлению его взгляда, в первую очередь это касалось гриффиндорцев. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует колдовать на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью». Судя по выражениям лиц старшекурсников, они пытались понять, шутка это или нет, и, похоже, склонялись к мысли о том, что нет, не шутка. Впрочем, это можно было выяснить позднее. В слизеринских подземельях было не слишком людно и славно. Комнату я разделил с Теодором Ноктом. Он был крайне неразговорчив, и Блейзом Забини, прямой противоположностью Нокта. Они прекрасно друг друга уравновешивали, а по соседству поселился Малфой со своими телохранителями. Мне нравилось думать, что наша спальня – та самая, где жил мой отец, но, конечно, вероятность этого была не слишком велика. На утро нас подняли задолго до завтрака. Декан желал пообщаться с первокурсниками перед первым учебным днем. Внешность у него, надо сказать, была своеобразная, а в сочетании с угрюмым видом и повадками. Словом, стало ясно, отчего другие факультеты так его боятся. Я успел краем уха услышать о том, что профессор Снейп всегда выгораживает своих учеников и не стесняется снимать баллы с чужих. Если я верно истолковал рассказы дяди и отца, наши гриффиндорские деканы занимались этим с особым азартом, но я не видел ничего ужасного в межфакультетском соревновании. Правда, игра велась не всегда честная, но уж так было заведено. Судить же людей по внешности я отучился года в 3 или 4, когда во время прогулки с дедушкой по Макгловскому Лондону засмеялся, увидев нелепо ковыляющую девушку. Она шла довольно быстро, без костылей, но как-то странно, будто ноги у нее были повернуты коленями назад, а передвигаться она могла только на цыпочках. Я тогда схлопотал полновесную затрещину. Более того, дедушка догнал ту девушку и приказал мне извиниться. Она даже не слышала, что я смеялся над ней, очень удивилась и сказала, что не обиделась, что не надо меня наказывать, потому что я еще маленький и не понимаю. На что дедушка ответил, что я уже достаточно большой, чтобы усвоить правила поведения и не сметь тыкать пальцем в людей, которые чем-то отличаются от остальных. По-моему, тогда я больше удивился не наказанию, а тому, что дедушка, счел необходимым извиниться перед Макглой. Издеваться над тем, кто слабее тебя и ничего тебе не сделал, гнусно, запомни это раз и навсегда, сказал он мне тогда, и я запомнил. Потом дедушка объяснил, мысли Макглов он читал легко, что эта девушка родилась инвалидом, и если б не ее родители, так на всю жизнь и осталась бы прикованной к постели. Но они сделали все, что могли, выжили из макгловской медицины все, на что та была способна, и вот, их дочь могла сама передвигаться по городу и вести вполне обычную жизнь. Она была студенткой медицинского колледжа, хотела научиться помогать таким же детям, как она сама. Их у Макглов не так уж мало. Я очень хорошо запомнил тот случай и дедушкину отповедь, и я наверняка знал, почему был наказан. Дедушка не мог не знать о дядиных развлечениях в школе, папа наверняка ему рассказывал. Ну а когда я прочитал папин блокнот, все встало на свои места. Дедушка просто не хотел, чтобы я судил людей по первому впечатлению. Повторюсь, я хорошо запомнил этот урок, но я отвлекся. В сущности, ничего нового профессор Снейп не сказал, просто напомнил о правилах поведения, о том, что ссоры между собой не принято выносить на люди, все должно решаться на факультете, А с серьезными конфликтами можно и нужно обращаться к старостам или к нему лично. Ну а с другими факультетами задираться тем более не следует. Хотя, конечно, это неизбежно. Я знал, что Слизерин всегда стоял особняком, а уж после войны. Нас с копом можно было записывать в темные маги. И отношение к нам было и будет соответствующим. Слизерин 6 лет подряд выигрывает первенство школы, добавил декан в конце своей краткой речи, постарайтесь продолжить эту традицию. Впрочем, помните и о том, чтобы в погоне за победой не уронить чести факультета, она стоит дороже баллов. И еще он помолчал, с любой своей проблемой, пусть даже самим вам кажется, что она яйца выеденного не стоит, вы можете прийти ко мне. Правда, я рассчитываю на то, что если у кого-то на носу вскочит прыщ, и он поймет, что по этому поводу у него вот-вот сорвется свидание, этот кто-то все-таки догадается пойти к мадам Помфри. Послышались робкие смешки. А теперь идите завтракать, велел декан, и постарайтесь не опаздывать на занятия. Старосты, проследите. Да, сэр, отозвались те и принялись строить первокурсников парами. Мистер Блэк, негромко произнес декан, остановившись рядом со мной, я нарочно держался позади всех. Вы ГХМ, я сын Регулуса Блэка, если вы хотели спросить об этом, сэр, вежливо ответил я, потому что ждал этого вопроса. Малфой-старший, повторюсь, знал о моем существовании, а судя по рассказам дяди и записям папы, они с нашим деканом были хорошо знакомы, так что профессор Снейп тоже мог что-то слышать обо мне. Но мистер Малфой знал только о том, что я, внук Вальбурги и Ориона Блэк, а вот сколько мне лет, который из их сыновей мой отец, мог лишь догадываться. Подозреваю, он считал, что старший. Это было больше в дядином духе, чем в папином. Ну а учитывая теплые отношения дяди со Снейпом, тогда еще не профессором, а его однокурсником. Кстати, тогда понятно и некоторое удивление декана при виде меня. Дядя ведь попал в Азкабан в 81-м, и я сейчас вполне мог оказаться младше 11 лет. Мне, однако, скоро должно было исполниться 12, родился я в ноябре 79-го. Я не знал о том, что... Почти никто не знал, сэр. Вы очень похожи на него, мистер Блэк. Да, сэр, я знаю, кивнул я. Разрешите идти, он кивнул, и я присоединился к веренице однокурсников. Интересно, а декан расскажет мне что-нибудь о папе? Не сразу, конечно, но, может быть, когда-нибудь. Они ведь несколько лет жили в одном общежитии, пусть и учились на разных курсах, и папа много писал о нем. Может, и сам декан помнит о папе что-нибудь такое, о чем тот забыл или не счел нужным упомянуть. Но я решил подумать об этом позже, когда как следует обживусь в школе. А времени на это требовалось немало. Одни движущиеся лестницы и бесконечные зачарованные двери чего стоили. Хорошо еще, старосты опекали нас до тех пор, пока не убедились, что мы в состоянии дойти от гостиной до большого зала, а оттуда, до учебных кабинетов и при этом не заблудиться в трех коридорах. Часть 10. На самих занятиях пока ничего сложного не было. К примеру, не разобраться в астрономии довольно сложно, особенно если у тебя и у большей части родни весьма специфические имена, и ты еще в раннем детстве выяснял по старинным атласам и глобусу звездного неба, где находится то или иное небесное светило. На истории магии самым трудным было не заснуть, а записывать что-либо я даже не собирался. У меня имелись папины конспекты, и, послушав профессора Бинса на паре занятий, я убедился, что он ни единым словом не отходит от собственных лекций многолетней давности. Так зачем время терять, если можно занять его чем-то более полезным? Гербология мне понравилась. Прежде мне не доводилось возиться с волшебными растениями, мама-то разводила самые обычные розы, разве что немного зачаровывала их ради ускоренного роста и пышных цветов необычных оттенков. Да и преподавательница, профессор Спраут, была во всех отношениях приятной дамой. С чарами тоже проблем не возникало, тем более, что профессор Флитвик всегда был рад помочь и растолковать, если у кого-то что-то не получалось. То же было и с трансфигурацией. Профессор МакГонагалл оказалась весьма строга, но лишить кого-то заслуженных баллов не могла. Разумеется, начинали с самых азов. Не то что маглорожденные, а и выросшие с волшебниками полукровные не умели ровным счетом ничего. Впрочем, дедушка предупреждал, что мне будет скучно, во всяком случае, на первых курсах, и я не удивлялся и не стремился блистать, выскочек никто не любит. Правда, вскоре я подметил, кто еще из однокурсников притворяется, будто впервые взял в руки волшебную палочку и не способен превратить спичку в иголку. Во-первых, разумеется, это был Малфой. Я в жизни бы не поверил, чтобы родители и дедушка, который достаточно тесно общался с моим, и уверен, они разделяли взгляды на воспитание наследников, ничему его не обучили. Затем, мои соседи по спальне. Нотт абсолютно машинально действовал палочкой, зажигая или гася свет, поправляя балдахин, очищая одежду или подзывая к себе учебник из чемодана. Забини, тот вообще любил развлекаться, жонглируя в воздухе несколькими предметами или заставляя пару подсвечников плясать на подоконнике что-то зажигательное, вроде бы латиноамериканское. После этого поверить в его неспособность сотворить на уроке простейшие чары как-то не верилось. С девочками я общался меньше, но и то замечал, что те же Паркинсон, Данбар, Булстраут, Гринграсс явно не испытывают затруднений на занятиях. А вот чистокровнейший Рон Уизли, увы, совершал промах за промахом. Хотя, возможно, дело было в его неисправной палочке. Маглорожденная же Гринджер делала большие успехи, и видно было, что она горы своротит, лишь бы оказаться лучшей на курсе. Что касается знакомств, то я опять-таки не торопился и не намеревался набрасываться на окружающих с криком «давай дружить». Сперва нужно было присмотреться, понять, кто чем дышит, а потом уже наводить мосты. Так, я замечал, что Малфой совершает определенные движения в мою сторону, но пока наше общение не заходило дальше просьбы уточнить домашнее задание или дать переписать пропущенное в конспекте место. Нотт, как я уже говорил, был крайне молчалив и держал значительную дистанцию, а вот Забини уже на третий день с удовольствием травил байки о своей жизни до школы. Я был наслышан от бабушки о его матушке. Красавица-креолка уже успела сменить 7 мужей, все они как-то скоропостижно умирали, оставляя ей немалое наследство, и явно не собиралась останавливаться на достигнутом. Судя по тому, что прозвище «Черная вдова» не отпугивало от нее мужчин, Забини вполне мог обзавестись еще десятком отчимов к своему совершеннолетию и распрощаться с ними. Колдография матери стояла у него на тумбочке. С нее улыбалась женщина в самом деле необычной красоты, и, очевидно, черной вдовой ее назвали не только из-за череды покойных мужей. Мадам Забини была пышноволосой брюнеткой со смугло-оливковой кожей, и оставалось только гадать, кто мог оказаться среди ее далеких предков. «Это проклятие», — совершенно серьезно заявил Забини, — когда я очень осторожно спросил у него об очередном отчиме, как-то к слову пришлось. Вот увидишь, скоро и этот сыграет в ящик. Проклятие, неожиданно оживился Нотт, хотя вроде бы не прислушивался к разговору. Родовое, вроде того, оно замысловатое, но суть такая. Будь у матери одни девчонки, жила бы она спокойно с одним мужем. А если родился наследник, то все, мужчин в семье больше быть не должно. Развел он руками, а других детей нету. Кстати, потому что мать не хочет проклятие дальше передавать, это по женской линии идет. Второго сына точно уже не будет, а дочкам зачем такое счастье? То есть, если ты вдруг умрешь, твоя матушка сможет спокойно жить с новым супругом? С интересом спросил Нотт, и Забини поперхнулся. Знаешь, с такой стороны я это не рассматривал. Я почему спрашиваю? Тот сел поближе, у нас в семье похожие, но по мужской линии. Один наследник, всегда один. Если первой рождается девочка, то семья живет спокойно, но если уже есть мальчик, то... Я вспомнил, что у него нет матери, но благоразумно придержал язык. Они с Забини заговорили о семейных проклятиях, я с интересом слушал и запоминал, решив, что надо будет почитать об этом поподробнее, а то неизвестно, не выдумали ли мои однокурсники половину сказанного. «А у вас в семье есть какое-нибудь проклятие?» — спросил вдруг меня Забини. «Не уверен». Честно ответил я, у нас только родовое безумие, но, думаю, это из-за близкородственных браков. Ты вроде нормальный, покосился он на меня и уточнил справедливости ради, с виду, а оно не всегда и не у всех проявляется, успокоил я, но если уж полыхнет, то, верно, сказал Нотт, 10 лет назад, да, если ты о моем дяде, то да, верно, сказал я, но подробностей я не знаю, да. Протянул Забини и вдруг оживился. «А что это мы все о грустном? Давайте лучше о девчонках». «А что, девчонки?» Не понял Нотт. «Он имеет в виду», — пояснил я, «что раз мы приехали в школу не ради учебы, а ради знакомств, что вы на меня так уставились. Вы что, в самом деле программу трансфигурации за первый курс не знаете, а не притворяетесь?» «Да нет, я просто думал, что хорошо прикидываюсь», — ухмыльнулся Забини. У нас почти все прикидываются, не считая нескольких полукровок и Крэбба с Гейлом», — хмыкнул Нот. «Да и те больше от лени ошибаются. Так что с девчонками-то так знакомиться надо». Забини потянулся было постучать его по лбу, но тот отстранился. «С одной, с другой, как раз к окончанию школы разберешься, какая тебе по нраву. Вон, Малфой уже с Паркинсон гуляет». «Это она с ним гуляет», — поправил я. «А он будет ее поощрять, потому что она отгонит от него прочих кандидаток. А потом, прости, любимая, так получилось». «В смысле?» — не понял он. «Блэк имеет в виду, что у Малфоев есть договоренность с Гринграссами», — пояснил Нот. «Не о старшей дочери, а младшей. Ты вряд ли об этом слышал, а наши старшие общаются достаточно близко, так что...» «Понял», — Забини почесал в затылке, поставив черные кудри дыбом. «То есть на старших курсах бедняжка Панси останется одна, и ее можно будет утешить, учтем». «Ну ладно, а тебе кто по нраву?» Нот молча пожал плечами. «С тобой все ясно», — вздохнул тот. «Так, Данбар еще с распределения виснет на Блэке, и кто же мне остается? Разве она на мне виснет?» — удивился я. «Мы с этой девочкой парой слов, по-моему, за неделю не перебросились. Еще один». Забини вскочила и схватился за голову, делая вид, будто рвет на себе волосы. «Вы так вымрете, точно вам говорю. Послушайте опытного сердцееда, что вы хихикаете». «Нет-нет, ничего», — заверил Нот. «Просто вспоминаю, сколько тебе лет. Надо думать, первую даму сердца ты покорил, стукнув в песочнице совочком», — предположил я, не подумав, как это может быть воспринято. «Вдруг они никогда не играли в песочнице с другими детьми? Надо лучше следить за своими словами, вот что». «Нет, я засунул ей в панамку краба», — мечтательно ответил Забини. «Это было прекрасно, и не сбивайте меня с мысли. А чем бишь я? Ах да есть ведь еще другие факультеты, на нашем свет клином не сошелся. Взять вон близняшек Потил, хороши ведь, а? Браун, Боунс, Аббат, да много еще. Учитывая то, что мы редко с ними пересекаемся», — напомнил Нот, — «в основном с Гриффиндором. А гриффиндорки вряд ли будут рады нашему вниманию, равно как и гриффиндорцы не оценят покушение на их законную добычу». «Ты зануда», — сказал ему Забини и рухнул на кровать, заложив руки за голову. «Но ты, как не больно мне это признавать, совершенно прав. Ну что ж, даже если отмести Гриффиндор, все равно прекрасных цветков в школе столько, что знай, собирай, а на будущий год их станет еще больше. Ты еще на второкурсниц посмотри», — посоветовал я. «Ты понял тему, Блэк?» Забини приподнялся и посмотрел на меня. «Полгода туда, полгода сюда, какая разница? Ха! Так, а кто у нас на втором? Ха-ммм!» Нот только вздохнул и снова взялся за книгу, а я последовал его примеру. «Правда, я не столько читал, сколько размышлял. Действительно, гриффиндорцы нас сторонились, а если не сторонились, то непременно случался конфликт. Странное дело, до распределения, в поезде я мирно общался и с Поттером, и даже с Уизли, но на следующий день будто какой-то рычажок повернули, и они сделали вид, будто мы не знакомы. Поттер, правда, хотя бы кивал, когда я с ним здоровался, а Уизли просто не представлял, куда ему деваться. Полагаю, услышав мою фамилию, он многое вспомнил из родительских рассказов, уж о моем дяде они точно слышали, и теперь не знал, как быть. Самое смешное, что я ему помог, пусть даже в сущей малости, не дал опозориться перед Гринджер с этой его злосчастной крысой. Наверное, Уизли истолковал этот мой поступок как проявление крайнего коварства и желание сделать его должником навеки вечные. Во всяком случае, что-то такое мерещилось мне в выражении его лица. Но, быть может, я просто сочиняю. А что станет с Поттером, когда он узнает, что мой дядя, его крестный отец, я даже представлять не желал? Почему я уверен, что он об этом не знал? Да очень просто. У Поттера все эмоции на виду, и, услышав он от кого-то имя Сириуса Блэка, не смог бы не вспомнить обо мне, а там и явился бы с расспросами. Но, судя по всему, от этой информации его тщательно ограждали, а я намерен был выжидать и наблюдать.